Здравствуйте, в эфире программа «Накипело». Здесь человек без имени. Приветствую вас. Благодарю всех за помощь и поддержку. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Большое спасибо, что помогаете распространять это видео. 26 декабря на календаре отмечается День спасателя. И я искренне поздравляю по-настоящему спасателей. Уверен, таких много. А еще обращаюсь к себе и всем нам. Спасите Россию и ее народ. День траура по погибшим в авиакатастрофе сегодня. Кто бы ни погиб, это люди, которые не виноваты в кровавом беспределе, который творит власть. Мои искренние соболезнования родным и близким. Игорь написал: «Ты забыл сказать, что тогда, когда Путин взрывал дома и вокзал в Волгограде, он траур не объявлял, а за своих же жополизов, которые полетели плясать на костях сирийцев, объявил смешно». Игорь, про Беслан я сказал, будьте внимательней. А вот про Болгарию забыл. И неудивительно. Столько катастрофических событий происходит. Такими темпами скоро мы будем радоваться. А, всего лишь дом взорвался. Что, теракт в метро? Ну ладно, ерунда. Не ядерная же война идет. Инна пишет: «Если честно, то народу погибает куча. А войны как бы нет». Инна, ключевое здесь — союз как бы. Да, не ядерная, но война. Война людоеда и его организованной преступной группировки против граждан. Назовите цивилизованную страну, тролли особенно, которые активизировались тут, где происходит столько бед. Почему из-за одного исчадия ада страдают все остальные? Почему мы должны бояться зимой выходить из подъезда? Вдруг нам сосулька на голову упадет? Детей в школу одних отпускать на сегодняшний день нельзя. В метро спускаешься и думаешь, только бы обошлось. Дожили. Сам лично видел, как человек в метро перекрестился, заходя в вагон. Почему, садясь в самолет, мы должны бояться? Почему мы должны бояться всего? Ведь именно это и происходит сейчас. Подавление нас путем страха во всем. Это геноцид чистой воды в 21 веке на территории России. Нескольким троллям, с вашего позволения, отвечу. Проснулись. Встали на защиту своего императора всего мира. Некоторым прям необходимо ответить. А то некоторые мне там вагоны грузить предлагают. Так вот, ходил. Пытался. Я же говорю, с творческих профессий не берут. Умник. Видите ли, там контингент другой. А я, значит, не человек. Олег Ивановский. Бред сивого мерина. Удали свое творение. Каналу 2 недели. Почем за высеры платят, мудак? Отчетливо заметно, что Олег у нас очень грамотный и умный человек. Перед мудаком вообще-то запятая должна быть. Каналу 2 недели. Если ты, Олег, возомнил себя следователем Скотланд-Ярда, то ты бы изучил вопрос, почему такой канал молодой, и что было до него. Хотя для особо умных есть плейлист, где запись старых программ и написано, что с предыдущего канала «Человека без имени». Бред сивого мерина, пишете вы. Объясните, уважаемый, что такое бред кастрированного жеребца? Я человек, а не животное. Видимо, в отличие от других. Сколько за программы мне платят? Отвечу. В ночь с субботы на воскресенье, как раз незадолго до авиакатастрофы, прилетели ко мне друзья-волшебники из пятой колонны. Обама с Трампом на летающей чайной ложке. Сбросили мне в невидимых мешках пару миллионов валюты заморской. И говорят: «Ты накипело 31 запиши. На завтрашний выпуск. Следующей ночью прилетим». И сижу я весь такой довольный на черном хлебе и воде. Да жирую понемногу. Хорошо. Какой бы ты ни был неадекват, Олег, я тебе и всем остальным троллям всячески желаю только хорошего. И не попасть в мою ситуацию, когда я здоров и полон сил, связан в переносном смысле по рукам и ногам. Не все люди продажные. Совесть для меня не пустота. Я делаю нужное дело. В чем я не прав? Я что-то придумал? Ну, напишите свое мнение. Вы же только и можете, что оскорбления писать. Приходите в скайп-конференцию, давайте говорить. Все, на что у троллей хватает ума, это поливать грязью. Идите в НОТ, вам Федоров расскажет, что к чему. Посмотрите телевизор, там ваш президент уже сказал, что поручил тщательное расследование. Самим-то не надоело эту бредятину нести? Каждый раз проводится под микроскопом расследование. Начинают всех проверять под камеры. То, сё, и тех, и других. Ух! И опять все по кругу. И так 17 лет. Сделайте ребрендинг уже. Поменяйте сценаристов и режиссеров. Ну? А таким, как Олег, получающий экстаз только от одного просмотра «Соловья и киселя», желаю скорейшего прочищения мозговой активности. Вы молодцы, что смотрите, правильно делаете. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Когда вам троллям открывают глаза на правду и ватникам, вы словно персонажи из фильма «Изгоняющий дьявола». И я готов взять на себя миссию изгнания нечисти в вашей голове. А что ваша власть может сделать? Как она решает вопросы с такими людьми, как я, и другими? Кому не безразлична наша страна? Кто борется в этой неравной информационной войне? Состряпать липовое уголовное дело? Или убить? Все. Ничего они больше не могут. Я работал с одним политиком, впоследствии ставшим мэром одного подмосковного города. Только зашел в свой кабинет, через 4 месяца его убили. Как ему только не угрожали. Против него были все. Районная власть, губернатор Московской области, местная полиция, прокуратура, следственный комитет, отделение ФСБ. Дела не получалось заводить. Не за что было ухватиться. Дело сфабриковать не могли. Как еще победить некоррумпированного журналиста, просто человека? Только убить. Вот как ваша власть действует. В чем я не прав? Где в моих словах выдумка? Уберут меня, найдется другой, затем другой. И так до момента, пока их не победят. А мы все равно победим. Джон, как я рад, что опять сдохли русаки. Ну ты молодец, что доносишь правду и приводишь простые факты. Знаете, Джон, простые факты нужно уметь доносить. И далеко не каждому это удается. Те, кому необходимо слушать заумные вещи, включают старые НТВ-шные программы, где Гордон с гостями в студии обсуждал интеллект муравья. Считаю необходимым говорить о простых вещах, как вы пишете. Так как не каждый был внутри пропаганды. Необходимо доносить до людей альтернативную суть событий. Почему в благополучных странах даже имена своих президентов не знают? Потому что живут люди, они выживают. У нас даже прослойки среднего класса нет. Есть за чертой нищенство. Нищие одной ногой к нищенству. И олигархи. Русаки сдохли, говорите. Вы думаете, здравое население России радуется смертям в Украине? Радуется тому, что у вас происходит? Вы думаете, нам нравится, что ваше и наше ватное общество убить друг друга готово? До чего довели? Дожили. Давайте говорить честно. Это же немыслимо. Довели до таких отношений. Это как, я не знаю, родные люди готовы сгрызть друг друга. Адекватные россияне такого не хотят. Постоянные зрители канала «Человека без имени» поймут, а вот для новых поясню. Есть такой персонаж Влад Цепиш. Я уж не знаю, что у него произошло, но мозг рвет. Мне прям страшно за этого человека. Накипевший, что думаешь о том, как твой Слава засал тему нового суда над Квачковым поднимать? Хотя мне похрен, что ты думаешь. Ты же мальцевская вата. Еще Цепиш или его товарища возмущаются, что я ссылки на его видео удаляю. Так вот, Цепиш, удели пару минут и включи с середины 27-й выпуск. Я очень доходчиво и понятно объясняю тебе. Если неинтересно, что я думаю, зачем ты приходишь на канал? Если ты такой смелый, ловкий и умелый, приходи в скайп-конференцию и поделись своей печалью. Троллей вылечим, и тебя вылечим, и таких, как ты, мальцевская вата. Я поддерживаю Вячеслава во многих вопросах. Я хоть кому-нибудь навязывал его, на руках носить призывал. Я и многие из нас, его соратники. Есть Алексей Навальный и его сторонники, Горский и другие. Из всех потенциальных кандидатов я за Мальцева. Это я. Это мое мнение. Я не все. Каждый – личность, индивидуальность. Мы разные, а не все. К другим из перечисленных у меня нормальное здравое отношение. Ничего плохого в их адрес не имею. Это нормально. Кто-то поддерживает Мальцева, кто-то Навального. Что в этом не так? Или, по-вашему, все, скажем так, кто в оппозиционном блоке, это отбросы общества? Да это самое здравомыслящее население. У нас у всех цель-то одна. Алена ВКонтакте написала. Есть такое мнение, что этот год такой, високосный, что именно в такие года больше всего катастроф и смертей бывает. Осталось до 2017-го подождать, и тогда потише станет. Хочется у таких специалистов спросить, а что в 2017-м все резко перестанут всякую гадость пить? С чего это вдруг? У нас резко в больницах начнут хорошо лечить? У нас резко все самоубийцы одумаются? У нас резко всякое старье перестанет биться и падать? С чего это вдруг 2017-й станет таким волшебным? Хотя, и дальше тут намек на час X 2017 года, может и станет, но это уже совсем другая история. Дмитрий и Олег прислали, видимо, чью-то цитату. «Собаки Шувалова летают на собачьей выставке на новом самолете за 50 миллионов долларов. Разбившийся самолет Минобороны был 1983 года выпуска и прошел 3 капитальных ремонта. Это все, что вам нужно знать о величии путинской России». «Да-да, все по делу написано». Мы с такой техникой будущего впереди планеты всей. Нет сомнений. Аннели, ужас. Тоже задаюсь вопросом, когда край? Что еще должно произойти, когда мозги у людей включатся? Анна, послушайте 10-й выпуск, я тоже задавался этим вопросом. Удивительно, жизнь преподносит ответы в виде прошедшей недели. Но они для ваты пока не очевидны. Базил Пупкин. Путин бедоносит. Слава Мальцев уже давно это сказал на своей артподготовке. И вот еще один факт, как предупреждение людям. Ни в чем с Вовой не сотрудничайте, плохо для вас кончится. Ведь хористы могли отказаться выступать в Сирии и остаться в живых. Тем более, что авантюра в Сирии явно гнусное дело. Не думаю, что у артистов, которые вынуждены подчиняться Министерству обороны, был выбор. Сандра Боттичелли. Много раз писал хунте, чтобы сделали счетчик жертв и катастроф режима. Мы должны ужаснуться и проснуться. В ответ тишина. Напрасно такая страшная тема игнорируется. Согласен с вами, Сандра. Станислав Шторм. Черный юмор. Вова, а где ансамбль Александрова? Он утонул. И еще одна популярная шутка. Пилоты приняли боярышник перед вылетом. Конечно, это все объясняет. Павел, согласен на 100%, траур может быть бесконечным. И я с вами, Павел, согласен, мы из траура не вылезаем и не вылезем, пока не победим режим. Ты один вымираешь и деградируешь. Так нагнетать дерьмо под давлением может осенизатор и ты. Вот, вот, умники-то. А я смотрю, ты профессионал в этом деле, тролль. Состоишь на почетной должности младшего уборщика навоза правительства России? Поздравляю. Искренне рад за тебя. Желаю карьерного роста. На стране уже осталось всего 95 миллионов. Источник отдела ЗАГС. Такими темпами нас скоро просто останется 95. Зинаида пишет. Самое страшное, что каждый из нас не знает, что можно сделать, чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию. Ну, написал комментарий. И что толку? Видимо, соцсети и были созданы для того, чтобы спускать пары народного гнева в никуда. Больше всего надоела ложь правителей. Опять спецкомиссия. И давайте сначала разберемся. Опять психологи, успокаивающие родственников. Опять им деньгами затыкают рты. А потом опять 25 и кругом 16. Русская математика. Уважаемые друзья, соратники, зрители, слушатели. Естественно, все комментарии зачитать я не могу. Так и так программа большая получается. Не переживайте, я все ваши комментарии и мнения вижу, читаю, будь то на почте, будь то в комментариях под видео, или то, что вы пишете ВКонтакте. Вот рекомендую Андрея Кондрашова почитать, который достаточно много написал под 31-м выпуском. Что-то прочту и я, но уже в следующих программах. Благодарю всех за внимание, помощь и поддержку. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, помогайте распространять это видео. На сегодня это все. До самых скорейших новых встреч. До свидания. Всем здравствовать.